любил и разлюбил. Но кто за это судит? И все же я никогда не забуду диких недель, когда Мандельштам вдруг перестал замечать меня и, не умея ничего скрывать и лгать, убегал с Ольгой. И в то же время умолял всех знакомых не выдавать его и не говорить мне про его увлечение, про встречи с Ольгой и про стихи. Эти разговоры с посторонними людьми были, конечно, и глупостью, и свинством. Но кто не делает глупостей и свинства в таких ситуациях? Пустой взгляд и пустые слова, которыми мы тогда обменивались, и сейчас ранят меня. Ведь я тогда впервые узнала, что любовь не радость и не игра, а непрерывающаяся жизненная трагедия, извечное проклятие этой жизни и могучее ее содержание. В своих мемуарах Ольга ничего не пишет, с кем она поехала на юг. Евгений Эмильевич, брат и заместитель Мандельштама, видно, ей не понравился. Но в этом я вполне ей сочувствую. Мне еще обидно, что она называет Мандельштама переводчиком, а не поэтом. Глупая девочка. Она горела местью и поступила, как советская литература, переименовав его в переводчики. Мне все же хочется понять, что связывало нас с Мандельштамом. Быть может, это называется не любовью, а судьбой? Но какая же это судьба, если все могло разорваться в один миг? Если бы я тогда ушла к Т, Ольга, несомненно, тут же переехала бы в мою гарсоньерку. Мандельштам не стал бы доставать револьвер, чтобы стрельнуть себя в оттянутую на боку кожу, а я бы ни за что к нему не вернулась. Все решилось из-за чистой случайности. Возвращение домой Мандельштама, когда я его не ждала. Или, точнее, ждала не его. И встреча наша была случайной, а связь до ужаса неразрывной. В дни, когда мы вместе уехали из Киева, я не представляла себе, во что все это обернется. Пока мы жили вместе, я думала, что все же наступит конец, потому что у любви есть начало и конец. Когда его увели, я поняла, что конца не будет. Но еще не представляла себе, что пройдет полстолетия с нашей встречи, а наша связь не оборвется. Хотя в какой-то момент все висело на ниточке. Я мучительно верю, что конца вообще не будет. Но боюсь верить. Пытаюсь разубедить себя. Но вера не покидает меня. С ней я доживаю жизнь. И никогда не узнаю, оправдались ли мои надежды и моя вера. Потому что здесь об этом не дано знать, а можно только верить. А там, когда все станет ясно, все будет иначе. Не так, как здесь. У меня есть еще один вопрос, на который нет ответа. Почему в тот миг Мандельштам выбрал меня, а не Ольгу, которая была несравненно лучше меня? «Ведь у меня есть только руки», — сказала я ему, «а у нее есть все». Мы оба в ту минуту забыли про нежные руки Европы. «Берите все». И он спросил меня, откуда я знаю про руки. И, конечно, прибавил, что без них жить не может.